Ну, куда у вас тут? Вправо, влево? Ах, да, пардон, значит так. Во-первых, о величии, — думал он, устремляясь в совсем уже темный коридор. Вот это другое дело, ковер, догадались. А факельщиков, конечно, поставить не сообразили. Всегда у них здесь так, либо поставят факельщиков или даже Юпитера, но тогда уж непременно не будет ковра, либо вот как сейчас. Таким образом, величие. Говоря о величии, мы вспоминаем так называемые великие имена. Архимед. Очень хорошо. Сиракузы, Эврика, бани, в смысле ванны, голый, дальше. Аттила, дож венецианский, то есть, я прошу прощения, это Отелло, дож венецианский, Аттила, гунов царь, едет нем и мрачен, как могила. Да чего там далеко ходить за примерами? Петр, величие, великий, Петр великий, первый, Петр второй и Петр третий не были великими. Очень может быть потому, что не были первыми. Великие и первые чрезвычайно часто выступают как синонимы, хотя Екатерина вторая великая, вторая, но тем не менее великая, это исключение важно отметить. Мы часто будем иметь дело с исключениями такого рода, которые, так сказать, только подтверждают правила. Он крепко сцепил руки за спиной, упер подбородок в грудь и, втянув нижнюю губу, несколько раз прошелся взад и вперед, каждый раз изящно огибая свой табурет. Потом он отодвинул табурет ногой, уперся напряженными пальцами в стол и, сдвинув брови, поглядел поверх слушателей. Стол был совершенно пустой, обитый серым цинком, и тянулся перед ним, как шоссе. Дальнего конца его не было видно, в желтоватом тумане мигали там колеблемые сквозняком огоньки свечей, и Андрей с мимолетной досадой подумал, что это, черт возьми, непорядочно, что уж кто-кто, а он-то должен был бы иметь возможность видеть, кто там на том конце стола. Видеть его было гораздо более важно, чем этих. Впрочем, это не моя забота. Рассеянно и снисходительно он оглядел ряды этих. Они смирно восседали по обе стороны зала, повернув к нему внимательные лица, каменные, чугунные, медные, золотые, бронзовые, гипсовые, яшмовые, и какие там еще бывают у них лица, например, серебряные или, скажем, нефритовые. Слепые глаза их были неприятны, да и вообще, что там могло быть приятного в этих громоздких тушах, колени которых торчали на метр, а то и на два выше поверхности стола. Хорошо было уже то, что они молчали и не шевелились. Всякое движение сейчас было бы невыносимым. Андрей с наслаждением, даже с каким-то сладострастием, прислушивался, как истекают последние капли превосходно задуманной паузы. Но каково правило? В чем оно состоит? В чем его субстанциональная сущность, имманентная только ему и никакому другому предикату? И здесь, мне, боюсь, придется говорить вещи не совсем привычные и далеко неприятные для вашего слуха.